«А девушка нам реально помогла?» «Да», — рассеянно ответила Кэтрин, глядя на какой-то листок бумаги. Ти-Джей еще что-то сказал, но она не обратила на его слова ни малейшего внимания, продолжая перелистывать страницы донесений, докладных, рукописных заметок, временных диаграмм Рейнольдса и других его записей. В конце концов, Кэтрин снова вернулась к тому листу, который держала в руках. После долгой паузы она произнесла: «У меня есть вопрос, имеющий отношение к компьютерам. Ты хорошо в них разбираешься, поди проверь вот это». Она обвела несколько слов на листке. Ти-Джей опустил на него взгляд. «С ними что-то не так? Довольно странные. Но такие компьютерные термины мне не знакомы. Однако я весь в вашем распоряжении, босс». «У нас проблемы». Дэнс обращалась к Чарльзу Овербаю, Уинстону Келлогу и Ти-Джею. Они находились в кабинете Овербая, который стоял у своего рабочего стола и поигрывал с украшением в виде бронзового мяча для гольфа, словно с набалдашником ручного тормоза в спортивном автомобиле. Кэтрин в этот момент очень не хватало Майкла О'Нила. Она поняла, что настало время для самого важного сообщения. «Ребекка Шеффилд работает на Пелла». «Что?» — выпалил Овербай. «Хуже того, я практически уверена, что побег — ее рук дело». Босс покачал головой. Сказанное Дэнс по-настоящему напугало его. Первое, о чем Овербай, несомненно, подумал, не сделал ли он в данной связи чего-то такого, что теперь могло повредить его репутации. Уинстон Келлок решительно произнес: «Очень интересно. Продолжайте». «Тереза Кройтон сообщила мне кое-что такое, что пробудило во мне подозрение. Поэтому я решила пересмотреть имеющиеся у нас материалы. Помните то электронное письмо, которое мы нашли в Севью? По нашим предположениям, Пелл направил его Дженни из тюрьмы. Но взгляните». Она продемонстрировала распечатку. «В электронном адресе упоминается исправительное учреждение Капитола. Однако расширение в нем .com, а расширение в адресе тюрьмы должно быть .kgov». Келлок поморщился. «Черт, действительно, как мы могли не заметить?» «Я попросил Ти-Джея проверить адрес». В разговор вступил молодой агент. «Провайдером является компания в Денвере. Вы можете создать собственный домен, если только выбранное вами имя уже кем-то не зарезервировано. Формуляр, естественно, анонимный. Однако мы получили ордер на проверку архивов». «Анонимный? Тогда с чего вы взяли, что это Ребекка?» — спросил Овербай. «Взгляните на электронное письмо. Вот на эту фразу. А чего большего можно желать в девушке? Перед нами необычная рядовая фраза. Она мне запомнилась, потому что напоминает строку из одной старой песни Гершвина. Ну и что здесь такого особенного? Ребекка употребила то же самое выражение во время нашей с ней первой встречи». «И все же», — пробормотал Овербай, но Кэтрин настойчиво продолжала, не обращая внимания на реакцию начальника. «Давайте посмотрим на факты. Дженни угнала Thunderbird из ресторана в Лос-Анджелесе в пятницу и сняла номер в Севью в субботу. Расшифровки ее телефонных звонков и расходов по кредитной карте показывают, что всю последнюю неделю она находилась в округе Оранж. Но нам известно, что агентство по перевозкам, расположенное неподалеку от здания суда, какая-то женщина посещала в среду. Мы установили, что Ребекка летала из Сан-Диего в Монтеррей во вторник и возвратилась назад в четверг, брала здесь на прокат автомобиль». «Да, в общем, все сходится», — согласился Овербай. «У меня есть подозрение, что в Капитоле Пэл вел беседы не с Дженни, а с Ребеккой. Скорее всего, он передал ей имя Дженни, ее домашний и электронный адрес, и с того момента с ней начала общаться Ребекка. Они выбрали ее, потому что она жила неподалеку от Ребекки, во всяком случае, достаточно близко, чтобы о ней можно было легко получить необходимую информацию». «Значит, — заключил Келлок, — ей известно, где находится Пэл и что ему здесь надо». «Несомненно». «Тогда давайте ее брать», — сказал Овербай. «Тебе придется воспользоваться всей своей магией, Кэтрин». «Да, конечно, Ребекку необходимо арестовать, но мне нужна еще кое-какая информация до того, как я начну ее допрашивать. Мне необходимо побеседовать с Неглом». «С писателем?» — Дэн кивнула, затем повернулась к Келлогу и сказала: «Вы не могли бы привести Ребекку?» «Конечно, если вы дадите мне кого-нибудь в помощники». Овербай пообещал созвониться с офисом шерифа и заверил, что к тому моменту, когда Келлок прибудет в Пойнт-Лобос-Инн, у входа в гостиницу его будет ждать полицейский.